Глава 18. Захожу в палату, стараясь не шуметь, потому что боюсь, что любое неосторожное движение может нарушить хрупкое равновесие тишины, что повисло здесь среди стерильных стен и белых простыней. Воздух пропитан запахом антисептика, чего-то медицинского и тревожного. И я сразу чувствую, как грудь сжимается от напряжения. Комната кажется слишком яркой, хотя свет здесь тусклый, рассеянный. Он проникает сквозь тонкие занавески и рассыпается на стенах мертвой белизной. Все выглядит чужим, неуютным. Я не особо замечаю детали, мой взгляд сразу падает на кровать. Моя Оля лежит на ней, похожая на хрупкую фарфоровую куклу, слишком бледная, с закрытыми глазами и неподвижным лицом. Ее правая рука в гипсе, а на шее фиксирующий воротник. Этот неудобный громоздкий ортопедический хомут, который держит ее голову, не давая ей повернуться. Видеть это невыносимо. Все внутри меня сжимается в комок боли, страха, вины и материнской беспомощности. Я хочу броситься к ней, обнять и прижать к себе, но понимаю, что нельзя, надо быть осторожной. Мысленно проклинаю себя, что не заставила дочь пойти со мной. Ведь у меня было предчувствие, что-то мне подсказывало, что не стоит ей оставаться в том доме. Однако я сдалась от усталости, решив, что нет смысла с ней спорить. Зря. Знала бы Оля, как я сожалею и виню себя. Я подхожу ближе и сажусь на край стула, который стоит у кровати. Пластиковый, жесткий и такой холодный, я почти не чувствую собственного тела. Только сердце, которое бьется в груди, тяжело и гулко. Осторожно беру ее за левую руку, то, что не повреждена, и сжимаю ее ладонь в своей. Пальцы дочки такие теплые, это сейчас так важно для меня. Я почти не дышу, боясь, что если вдохну слишком резко, разрыдаюсь прямо здесь. Слезы уже подступили на глаза, обжигают изнутри. Да, я стараюсь держаться. Оля не должна видеть, как я слаба. Я должна быть для нее опорой, даже если сама трещу изнутри. Но нервы сдают. События, что произошли за последние дни моей жизни, выбили меня из колеи, высосали всю энергию. Я чувствую себя такой слабой, сломленной, униженной и ни на что не способной. Смотрю на дочь, на ее лицо, такое родное и любимое, такое уставшее, уже взрослое. Мне кажется, я уже не смогу выдержать еще немного, и нервы не выдержат. Я потеряю контроль над эмоциями. По позвоночнику ползет холодная дрожь, все внутри сжимается до боли. Оля шевелится, ее веки подрагивают, и через мгновение она медленно открывает глаза. Сначала прищуривается, будто свет слишком яркий, а потом взгляд проясняется, и она смотрит на меня и улыбается слабо, едва заметно. «Мамуль!» — шепчет она. И я не выдерживаю. Горло сдавливает, голос предательски дрожит, но я все-таки выдавливаю из себя хоть что-то. «Родная моя, как ты себя чувствуешь?» Она слегка поворачивает голову, насколько позволяет воротник. Взгляд у нее спокойный, серьезный. И несмотря на бледность, на усталость в этом взгляде, какая-то тихая сила, которую так приятно увидеть. «Со мной все хорошо, мам. Не переживай, все нормально. Все прошло». И в этот момент я впервые за все это время позволяю себе сделать настоящий вдох. Он не облегчает боли, не убирает тревоги, но все же становится легче, потому что она рядом, она дышит, она жива. «Тебе надо было пойти со мной, Оля. Я же говорила». Они с ума сошли, окончательно свихнулись, раз на такое пошли. Когда выйду отсюда, все решу, не волнуйся. Но в этот раз твой муж ни при чем. Это все та стерва, — проговаривает тихо. Она боится, что мы ее сына ни с чем оставим. Вот она кинулась на меня, когда я сказала, что это последние счастливые дни для них. «Зачем ты их провоцируешь?» — выдыхаю с болью. «Оль, ну зачем? Как все сделаем, так и узнают. Я же тебя попросила быть осторожной. Я их не боюсь». «Оля, родная, тут дело не в страхе. Я тоже их не боюсь. Но посмотри, в каком ты состоянии. Я умираю от мысли, что все могло бы быть еще хуже. Не пережила бы, понимаешь?» Дочь чуть заметно улыбается, а потом, глядя с сожалением, шепчет. «Ты действительно думала, что я стану против тебя? Что буду защищать человека, который плюнул на столько счастливых лет, который заставил тебя пахать, сказав, как у него все плохо, а сам тратился на любовницу, проводил с ней все свое свободное время? Мам, твои слова вывернули мою душу наизнанку, Оля. Откуда я могла знать, что у тебя какие-то там планы? Ты своим поведением меня буквально уничтожила. Прости, мамуль, больше такое не повторится. Я выбрала не ту стратегию, однако я говорила, какие у меня были планы. Все пошло не так, как я думала, увы. Давай не будем об этом, предлагаю с грустной улыбкой. Поддаюсь вперед и касаюсь пальцами щеки дочери. На моих глазах опять стоят слезы. Я могла потерять дочь. Тогда убила бы всех причастных, окончательно наплевав на эту жизнь. Клянусь всем святым, что у меня есть. Они там в коридоре? Да, скоро полицейские придут. Посмотрим, как выкручиваться будут. Но для меня сейчас главное, чтобы ты была в порядке, чтобы встала на ноги. Ты сомневаешься во мне? Издает Оля хриплый смешок, а потом морщится от боли. «Что случилось?» «Все хорошо, мам, не волнуйся. А та шлюха, она не пришла?» «Наталья?» «Нет, я ее не видела». «Правильно. Зачем? Она уже учуяла, что отец на грани банкротства. Будет уговаривать мужа в кровати, чтобы тот ее не выкинул». Я, наверное, в шоке от того, сколько всего знает об окружающих нас людей Оля. И это опять дает понять, как она наблюдала за нами и строила свои планы. Думаешь, она вернется к мужу? Уверена. Это не первая измена Натальи, и он каждый раз ее прощал. Дверь в палату внезапно распахивается. Вздрагиваю от резкого звука и, развернувшись, вижу женщину, которую, клянусь, сейчас же убила бы. Олина бабушка, мать Эдуарда, женщина, которую я совершенно не выношу. Как я терпела этого человека столько лет, для меня все еще загадка. На ее лице паника, растерянность, а по щекам катятся слезы, оставляя мокрые полосы на усталом, искаженном горем лице. Глаза красные, опухшие, губы подрагивают, и в голосе не просто страх. В нем мольба, безысходность, какая-то жалкая, раздирающая душу отчаянность. Она буквально бросается к кровати, застывая у изголовья и, глядя на Олю, тихо, но пронзительно произносит. «Пожалуйста, внученька, не надо, не делай этого, там полицейские. Я же сама знаю, что я нечаянно. Я никогда бы специально, Господи, да разве я хотела тебе зла? Пожалуйста, не пиши жалобу, не сдавай меня, прошу тебя. Ведь и ты прекрасно знаешь, что все случилось случайно». Она говорит все это сбивчиво, всхлипывая, поднимая и опуская руки, будто пытаясь схватиться за что-то невидимое, за последнюю возможность все исправить. Оля лежит молча, не отвечая, просто смотрит на нее тяжелым, уставшим взглядом. А внутри меня все закипает. Гнев, боль, омерзение. И я уже не могу молчать. «Что?» — спрашиваю, чуть приподнимаясь. Мой голос как сталь, сдавленный, но резкий. «То есть, по-твоему, она должна молчать? Моя дочь, которую ты сбросила с лестницы, она вот так лежит здесь в гипсе, с воротником на шее. Чуть жива, а ты приходишь и просишь ее промолчать? А что, если бы она не дай бог, умерла? Ты понимаешь, что я бы своими руками тебя прикончила? Неужели ты этого не осознаешь?» Она начинает быстро мотать головой и дрожащим, срывающимся голосом лепечет. «Нечаянно. Я клянусь, это было нечаянно. Я не хотела, правда. Она сама. Она спровоцировала. Я не справилась с собой». «Ты расплатишься», — говорю я, не повышая голос, но каждое слово как мощный удар по самооценке этой женщины. «Обязательно, за каждый шаг. Никакого снисхождения, никакой жалости, за все ты обязана расплатиться». Она вдруг опускается на колени прямо на пол, складывая руки в униженном жалком жесте. Глаза полны паники, слезы снова текут, она почти захлебывается от слов. «Простите меня, пожалуйста, что мне делать? Куда мне идти на старости лет? В тюрьму? Я же не выдержу, не выживу там». Я отворачиваюсь на секунду, чтобы не разораться. Эта сцена вызывает у меня физическое отвращение. Я не могу больше на это смотреть. Она молила всех, кого только можно. Моих родителей в том числе, судя по словам папы. И даже сейчас, когда моя дочь едва жива, эта женщина осмеливается просить защиты, понимания. Опять же, думает только о себе. Она же всю жизнь говорила, какая у меня высокомерная мама, а теперь просит уговорить нас с Олей, чтобы мы не писали заявление. Умоляет ту самую женщину, которую она всю жизнь осуждала, считала ничтожеством, за спиной говорила гадости, распространяя мерзкие сплетни. Также умоляет меня ту, которая, по ее словам, была недостойна ее сына. О, Боже, до чего же докатилась эта стерва? Как тебе вообще хватает наглости приходить сюда и что-то просить? Спрашиваю я, не веря собственным ушам. Откуда у тебя столько смелости? Кто ты вообще такая? Пусть твой сын тебя защищает. Тот, которого ты покрывала всю жизнь, прощала все. Которого считала пупом земли. Говорила, что лучше него мужчины в мире быть не может. Так пусть он за тебя и заступается. Дверь снова открывается, в этот раз заходит Иван. Он рассматривает всех присутствующих в палате. Свекровь быстро встает, вытирает слезы с щеки, сдергивает подбородок и смотрит на нас так, будто не она только что умоляла о пощаде. У этой женщины слишком много масок. Одну снимает, надевает другую. Актриса года, черт побери. «Здравствуй, Оля. Как ты себя чувствуешь?» «Скоро поправлюсь, спасибо». Иван кивает, глядя на мою свекровь, поджимает губы. «Обязательно, ты сильная девочка, справишься», — говорит он с легкой улыбкой. «А у меня создается ощущение, что они знакомы». «Оперативники пришли. Один из них мой близкий знакомый. Расскажи ему все, как есть, ладно?» «Конечно». Мать Эдуарда смотрит то на меня, то на Олю, то задерживает взгляд на Иване. Ее лицо бледнеет, руки дрожат. Она снова соединяет их перед грудью в мольбе. «Пожалуйста, я вас умоляю, не нужно, не говорите обо мне, пожалуйста. Я не выдержу, я умру». Так смешно видеть, как она меняется со скоростью ветра. То умоляет, то смотрит высокомерно, то плачет, то берет себя в руки. На какое-то мгновение мне ее жаль становится. Она застывает, дышит тяжело, глотает воздух рваными вдохами. Но я не отвожу взгляд, ни на секунду. Клянусь, больше не позволю ей разрушать ничью жизнь, особенно Олину. «Хотел бы я увидеть, как вы разговаривали бы с Ольгой и Ярославой, лежа здесь в этой кровати вместо Оли», — грубо произносит Иван. «Орали бы, подняли бы всех на ноги, проклинали, однозначно уже заперли бы их в тюрьме, так?» «Ты не лезь не в свое дело», — резко отвечает свекровь. «Кто ты вообще такой?» «А чего ты так реагируешь, ба?» — усмехается Оля. «Ты не знаешь, кто он такой? Мой отец, кто еще?» Я вскидываю брови, не сразу понимая, о чем дочь. а потом перевожу на Ивана виноватый взгляд, на что он лишь улыбается. Боже, какой сумасшедший день! Что? Женщина удивленно распахивает глаза. Ну а что? Я прямо рада, что твой сын оказался мне чужим. Мне стыдно его отцом называть. А что насчет заявления? Нет, бабуля, в этот раз ты расплатишься. И это наказание будет не только за то, что ты сделала со мной, но и за то, что из-за тебя пережила моя мама. Исчезни отсюда. Ни тебя, ни твоего любимого, незаменимого сына видеть не хочу.